один кайф бежать, стрелять. Так нати взять, мой порезанный друг, мой повешенный друг. Болею я. Себя на шпалы и ложись на стол. А вот идет поезд Самара-Брест.